музыки, позволяя ей ощутить свою эрекцию. Заглянув ей в лицо, он увидел, что глаза ее закрыты. Тогда, опустив руку, прижимавшую тело Джорданы, повел ее ближе к борту, где никто бы не заметил, что между ними происходит, и прижал ее ладонь к вздыбившейся ширинке. «Там пуговицы», — прошептал он, — «не молния, расстегни». Она быстро подняла на него раскрывшиеся от удивления глаза и прошептала: «Ты с ума сошел? Люди смотрят». «Никто не увидит», — настойчиво шепнул он в ответ. «Мы стоим ко всем спиной. Я уже дважды мастурбировал, пока мы танцевали. Теперь хочу, чтобы ты до меня дотронулась». Продолжая смотреть ему в глаза, она расстегнула пуговицы. Трусов на нем не было, и огромный член сразу оказался у нее в руке. Он прижал ее голову к своей груди так, чтобы она могла смотреть вниз. «Сожми». Ладонь ее охватила не более трети всей длины. В полутьме она разглядела красную блестящую головку члена, выглянувшую из-под складок кожи, и тут же ощутила, как ладонь увлажнилась. «Сильнее!» — потребовал он. Она больше не слушала музыки. Единственным ритмом остались движения собственной руки. «Вниз-вверх, вниз-вверх, по всей длине!» «Все!» — шепнул он. «Теперь через перила в море!» И взорвался. Не отводя глаз, она смотрела, как сперма вырвалась наружу из вздрагивающего пениса. Все было кончено. Она посмотрела ему в лицо. «Спасибо». Он, улыбаясь, достал из нагрудного кармана носовой платок и протянул ей: «Вытри руки». Она, как завороженная, послушно отерла ладонь и вернула ему платок. Он наклонил голову. «Теперь меня вытри». Она исполнила приказ, и он застегнул брюки. «Теперь можешь платок выбросить». Платок полетел в море, и они продолжали двигаться в танце, вернулись от борта в центр площадки. «Мне уже нужно тебя снова видеть», — шепнул он. «Когда позвонить?» «Мне звонить нельзя. Я сама позвоню». «Я живу в Мартинес. Ты позвонишь? Обещаешь?» Она кивнула. Музыка стихла, и в тот же миг она увидела Байдра и следом за ним американского режиссера на верхней площадке лестницы. «Мой муж», — шепнула Джордана и хотела отойти, но он придержал ее за руку. «Завтра?» «Да». Она вырвала руку и пошла через площадку навстречу Байдру. Лицо у нее горело, и ощущение было такое воздушно-легкое, как будто она только что затянулась гашишем. «Дорогой!» — воскликнула Джордана. «Какой прекрасный день рождения! Как же мне тебя отблагодарить!» Глава 11. Было уже за полночь, и Лейле наскучило сидеть в комнате в одиночестве. Она подошла к окну, выходящему на Крозет. Толпы людей все еще бродили, наслаждаясь теплой ночью. Яркие светящиеся рекламы оповещали о фильмах, которые будут показаны во время фестиваля, и воздух был насыщен веселым возбуждением. Она отвернулась от окна. «Все, хватит, надо выйти погулять, иначе можно свихнуться». Подхватила джинсовую куртку, взяла ключ и вышла в холл. Накинув куртку и выйдя из подъезда, она уже ничем не отличалась от множества других молоденьких девушек, одетых в джинсы и мужского покроя сорочки, медленно прохаживающихся по улицам ночного города. Взглянув в направление отеля «Карлтон», она остановилась, чтобы купить мороженого на углу «Рю де Канада», затем перешла дорогу и направилась к пляжу, где толпа была не такая густая. Напротив Карлтона она уселась на бетонный барьер, ограждающий эспланаду, и принялась смотреть на людей, входящих и выходящих из гостиницы. Прикончив сладкий брикет мороженого вплоть до последней капли, она облизала пальцы, услышав шум мотора, оглянулась. Вместительный катер «Рива» подходил к причалу «Карлтон». Кроме двух матросов в форменных футболках и парусиновых брюках, там никого не было. Один из них выпрыгнул на пирс и привязал катер к небольшому столбику. Тут же к нему присоединился второй, и они стояли, лениво переговариваясь и покуривая. Она посмотрела на море. Отцовская яхта стояла на якоре в нескольких сотнях ярдов от берега. Праздничная иллюминация ярким пятном.